Сивака сутта. К Сиваке. Саньютта Никая 36.21. Однажды благословенный пребывал рядом с Раджагайей в монастыре Бамбуковой рощи, в Беличьем святилище. Там странник Малия Сивака отправился к благословенному и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом, а затем обратился к благословенному. Учитель Гатама, есть некоторые жрецы и отшельники, которые имеют следующие воззрения. Чтобы человек не испытывал удовольствие, боль или ни удовольствие, ни боль, все это полностью обусловлено тем, что было сделано им прежде. Что учитель Гатама скажет на это? Бывает так, что некоторые чувства возникают из-за желчи. Ты сам должен знать, как некоторые чувства возникают из-за желчи. Даже в миру соглашаются с тем, что некоторые чувства возникают из-за желчи. Поэтому те жрецы и отшельники, которые имеют воззрение, чтобы человек не испытывал удовольствие, боль или ни удовольствие, ни боль, все это полностью обусловлено тем, что было сделано им прежде, упускают то, что они знают сами, упускают то, с чем соглашаются в миру. Поэтому я говорю, что такие жрецы и отшельники ошибаются. Бывает так, что некоторые чувства возникают из-за слизи, из-за внутренних ветров, из-за комбинации телесных жидкостей, из-за перемены времен года, из-за неаккуратного ухода за телом, из-за жестокого обращения, из-за результата каммы. Ты сам должен знать, как некоторые чувства возникают из-за результата каммы. Даже в миру соглашаются с тем, что некоторые чувства возникают из-за результата каммы. Поэтому те жрецы и отшельники, которые имеют воззрение, чтобы человек не испытывал удовольствие, боль или ни удовольствие, ни боль, все это полностью обусловлено тем, что было сделано им прежде, упускают то, что они знают сами, упускают то, с чем соглашаются в миру. Поэтому я говорю, что такие жрецы и отшельники ошибаются. Когда так было сказано, странник Малия Сивака обратился к благословенному. «Великолепно, господин, великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть». Точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхе-монахов. Пусть благословенный помнит меня, как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. Желчь, слизь, ветра, комбинации, время года — неухоженность, жестокое обращение и результат каммы, как восьмая причина. Пояснение к сути. Бывает так, что некоторые чувства возникают из-за желчи. Например, боли и болезни, связанные с нарушением работоспособности желчного пузыря. Желчь. Слизь, ветра, комбинации, время года, неухоженность, жестокое обращение – результат каммы, как восьмая причина. Данное окончание, похоже, было добавлено составителями канона для более легкого запоминания.